Я шел и мысленно проговаривал то, что собирался сказать, и пытался представить, что будет чувствовать любящая меня женщина, когда это услышит. И в этот момент понял, что дороже моей музы у меня нет никого на свете, и я никогда не смогу причинить ей боль. Я никогда ее не оставлю, что бы ни случилось. Не будет со мной рядом другого такого же умного, тонкого и преданного друга, как она. А с сексом я как-нибудь разберусь, не пропаду. Разговаривая с женой, я старался быть мягким и деликатным, ничего не скрывая, но максимально скругляя острые углы. Муза слушала рассеянно, и порой мне казалось, что она вообще меня не слышит. Я представлял себе, как ей больно от моих слов, и у меня темнело в глазах. Я ни на чем не настаивал, чтобы она, не дай бог, не почувствовала себя неполноценной и не подумала, что я не буду любить ее такой, какая она есть. Я ее и не любил в том смысле, какой принято вкладывать в это слово. Я любил ее по-другому, и до сих пор люблю, и буду любить до самой смерти. Спустя несколько месяцев я случайно встретил на улицу Надежду. Она недавно развелась, муж ушел к другой женщине помоложе. Узнав, что я теперь жената, она тепло улыбнулась. «Вот и молодец, солнышко, вот и хорошо». Она рассказывала мне о детях, и я ей о своей научной карьере, об аспирантуре и диссертации, но наши глаза вели свой разговор, в котором все было предельно понятно. Мы начали встречаться не очень часто, примерно раз в 2 недели. Музу я больше не трогал. Я делал все, чтобы она ни о чем не догадалась. Я берег ее, и мне это удалось. Сейчас Наде уже 59, у нее внуки, но другой женщине мне не надо. Мы встречаемся до сих пор, и все эти годы муза ни о чем не догадывалась. Она этого не переживет. Со временем я перестал быть молодым, глупым и послушным. Я здорово изменился, но память надежно хранила все прошлые обиды. Я никого не простил. Если вы хотите, чтобы я жил по вашим правилам, то и вы по ним живите, а я посмотрю, как у вас это получится. Отец умер, но успел пристроить Михаила в свой бизнес. Мишка молодец. Оказался к деланию денег приспособленным. Быстро развернулся, расширился, размахнулся. Подошел момент, и начались разговоры о постройке загородного дома. Вот и приступим, решил я. А как же мама? Она совсем одна и совсем старая. Если ты богат настолько, что можешь позволить себе просторное жилье, то должен взять маму к себе. Но она не сможет жить за городом. Я никогда не беседовал с Михаилом один на один. Я был коварен и расчетлив. Сначала я готовил маму, а второй этап проводил в ее присутствии, чтобы Мишка не мог меня послать подальше и называть вещи своими именами. Ну а как же? Мать надо беречь, уважать и делать только так, как удобно ей, а не тебе. Даже если тебе это не нравится. Попробуй возрази, особенно при маме. Мне очень хотелось, чтобы Михаил поселился поближе ко мне, и я мог бы своими глазами наблюдать, как они там живут, по их правилам. И мне удалось это устроить, опять же, через маму, которая не переставала удивляться, каким я стал заботливым и любящим сыном, когда вырос и поумнел. Мишкин характер был мне хорошо известен, и я не сомневался, что он регулярно изменяет своей жене Ларисе. Потребовалось совсем небольшое усилие, чтобы собрать информацию и все выяснить. Я присматривался и ждал. Мишкина тогдашняя любовница оказалась девочкой откуда-то с периферии, смазливенькой и надеющейся при помощи внешности найти богатого папика, который будет ее содержать. Девочка где-то ошиблась, а может быть, видя Мишкина непостоянство, сознательно попробовала привязать его ребенком. Но так или иначе она забеременела, и тут на арену вышел я, весь в белом. Как же так, Михаил? Девочка совсем одна в Москве, без денег, без профессии, без собственного жилья. Она носит твоего ребенка, она тебя любит. А порядочность? А чувство ответственности? Аборт? Да как у тебя язык повернулся такое сказать? Убить живое существо. Материнство — это святое, и в воспитании ребенка обязательно должен принимать участие отец. А ты как думал, мой дорогой? Спать с ней ты готов, а помогать, когда появится ребенок, это без тебя, что ли? Я припомнил все, что говорил когда-то наш с ним отец. Я повторял его слова практически дословно, нагло глядя прямо в глаза брату. У меня когда-то не нашлось аргументов против этих слов. Не нашлось их и у Михаила. Он тоже не забыл той сцены, когда все они выдворяли Надю из нашей квартиры. Но ему и в голову не приходило, что я повторяю ее умышленно. Он понимал, что я все помню. И если сейчас он начнет спорить и опровергать мои доводы, то будет выглядеть двуличным и лицемерным в глазах младшего брата. И потом я снова позаботился о свидетелях, я улучил момент, когда он был у Елены и заявился прямо к ним. Что он мог возразить мне в ее присутствии? Да ничего. Я дожимал его до тех пор, пока он не согласился. Он, правда, пытался барахтаться и торговаться, но я был непреклонен. Ребенок должен расти рядом с отцом, пусть и не зная, что это его отец. Любой нормальный отец должен стремиться видеть своего ребенка как можно чаще. Елена должна жить вместе с Михаилом, только в этом случае отец и сын смогут общаться ежедневно, и отец будет иметь возможность видеть и немедленно удовлетворять все потребности матери и ребенка. Чего бы они ни касались, здоровье, питание или общение. Бог мой, какой великий демагог во мне пропал. К 33 годам я стал поистине мастером аргумента, на который невозможно возразить. Оставался самый трудный момент, Лариса. Поселить Елену в Мишкиной квартире можно было только под видом родственницы, но выдать ее за свою родню Мишка не мог. Это вызвало бы у мамы недоумение и массу вопросов, на которые нет ответа. Значит, выдать любовницу можно только за родственницу Ларисы. Но для этого надо, чтобы Лара была в курсе. Это невозможно, твердил Мишка. Как ты себе это представляешь? А изменять жене возможно? Задавал я ответный вопрос. А спать с женщиной, не имея намерения связать с ней жизнь, возможно? А уйти от ответственности за ребенка возможно? Мишка все помнил, поэтому возражать не смел. Надо отдать ему должное. В каких-то вопросах он очень силен. Сцепив зубы, он все рассказал Ларисе. Я знал, что расскажет. Не сомневался. Наш отец был деспотичен и прочно занимал позицию главнокомандующего. И Мишка, самый старший из нас, успел больше всех натерпеться от домашней тирании. И теперь, когда отца не стало, самым важным для моего брата стало отстоять свое положение главного. Как он скажет, так и будет. И никто пикнуть не смей. Подозреваю, что, разбираясь с Ларисой, он даже испытал некоторый кайф. Вот, мол, я какой, бабу свою беременную в своем доме поселяю рядом с собственной женой, и никто мне не указ. Конечно, я ему помог, я тоже поговорил с Ларисой, объяснил, что она может гордиться своим мужем, который в минуту слабости совершил глупость, но готов нести за это ответственность и все последующие тяготы. Ее муж не трус и не подонок, и это должно ее радовать. Она сама мать, у нее двое детей, так неужели она допустит, чтобы беременная женщина оказалась брошенной на произвол судьбы? Уж не знаю, как там она радовалась, но беременная Елена вошла в Мишкин дом под видом дальней родственницы Ларисы. Проверить это невозможно, мама ничего не должна знать. Она так уверена в Мишиной порядочности и в том, что он достойный семьянин. Известие о том, что он изменяет жене и у него внебрачный ребенок, мама убьет, у нее и так сердце больное. И вообще никто не должен знать, кроме Миши с Ларисой и меня с Музой. От Музы у меня секретов нет, почти нет. Следующей на очереди была Валентина. Здесь тоже долго ждать не пришлось, она от своего мужа давно уже гуляла по-черному. Нужно было только сделать так, чтобы об этом узнала мама. У мамы были ключи от Валькиной квартиры, потому что периодически она приезжала пожить с внучкой Юлей, когда Валя с мужем уезжали в отпуск. Выяснить, когда Валентина отправит мужа в командировку, Юльку на дачу с подружками и приведет домой очередного любовника, труда не составило, а мама с удовольствием согласилась нанести дочери незапланированный визит. Я повез ее в канун Нового года покататься вечером по Москве, посмотреть праздничную иллюминацию и неожиданным сюрпризом зайти к Валюшке подарить новогодний подарок. Я купил подарок, красивую массивную вазу из венецианского стекла, а мама взяла ключи на тот случай, если дочери дома не окажется. Но она была дома, чему я лично совсем не удивился. Не одна, совсем раздетая, в компании красавца с роскошными бицепсами и в совершенно недвусмысленной позе. Мама оторопела, ее лицо исказилось от негодования. Она уже собралась было высказать все, что полагалось насчет блуда, разврата и проституции. Но я кинулся на выручку сестре и стал горячо убеждать маму, что это большая любовь, которой противостоять невозможно и которая бывает только раз в жизни. Что мужчина, который лежит с Валей в постели, свободен и собирается на Валечке жениться, что она никак не может набраться смелости поговорить с мужем, но поговорить с ним обязательно в ближайшее же время. «Я не могу допустить мысли, что моя дочь шлюха», — с достоинством произнесла наша идеологически правильная мама. «Если ты действительно любишь этого человека, то не имеешь права продолжать жить с мужем, на его площади и за его деньги. Немедленно собирай свои вещи». Вы с Юлечкой будете жить с нами. Валентина никогда особым умом не отличалась, поэтому сдалась даже быстрее, чем Михаил. Наплевать на мать и ее мнение ни брат, ни сестра не посмели. Не так мы были воспитаны. Единственное, что Вальке тогда удалось, это выпросить отсрочку, хотя бы до возвращения дочери с дачи. Мы согласились. Сестра рассчитывала, что за пару дней волна уляжется, и мать перестанет настаивать на немедленном разрыве с мужем. Но не такова наша мама. Она звонила Вале каждый час и требовательным тоном вопрошала, собрала ли она вещи и не прихватила ли по рассеянности что-нибудь из мужниных ценностей.